Глава 7. Глаза не открывались. Совершенно. После нескольких безуспешных попыток разлепить веки, я сдалась и завозилась, пытаясь устроиться поудобнее и снова провалиться в сон. Почти получилось. Уже покачиваясь на ласковых волнах самого сладкого утреннего покоя, я покрепче прижала к себе теплого и пушистого Мурзика и... Мурзик? Зелентис, откуда здесь мог взяться Мурзик? Я подскочила на своем ложе так, словно меня стеганули плеткой с электрошоком, и вытаращила глаза на то, что сжимала, так сказать, в объятиях. Шапка, ушанка, меховая, с завязочками, серенькая. Эру, какой кошмар! Эльфы ничего не забывают, верно? Ой, как плохо быть эльфом! А еще хуже – проснувшийся с похмелья в чужой постели молодой эльфийкой, которая накануне не только напилась хуже гоблина, но и чуть не сорвала ответственное задание, да еще и напала на собственного начальника. А у меня не то что фамильного меча, даже вилки под рукой нет, чтобы положить конец мучениям и смыть позор. Я села, притянула колени к груди и обхватила руками раскалывающийся на части череп. Какая голова! В голове мозг бывает, а у меня именно череп. Пустой. Хотя нет, скорее залитый расплавленной медью. Пусть мне отрубят это вместилище дури и сдадут в пункт приема цветных металлов. Думать-то я все равно не в состоянии. События злосчастного вечера с издевательской отчетливостью проносились перед внутренним взором. Вот я рвусь убивать Мейну. А вот припечатываю Эрин Рандира ментальным ударом. Заказываю третью, у Эру, третью бутылку. А возвращение домой? А песни? А та речь, которую я произнесла, взобравшись на спинку скамейки? Ему надо было не домой меня тащить, а засунуть головой в ближайшую же урну. Кстати, а почему это я тут, а не у себя дома? Последнее, что я помню, это полутемная лестничная площадка, и затухающий в отдалении голос. «Ключики!» Я еще и ключи потеряла. А мой благородный начальник, конечно, не смог оставить меня отсыпаться на коврике под дверью, а принес к себе домой. Обстановка-то знакомая. Та же планировка, та же казенная мебель. Почти такой же плед с инвентарным номером. Экая у него тут. Казарма, право. Хоть бы плафон на лампочку повесил. Так, ну хватит. Как любил говаривать Энгус, перед битвой весь эль не выпьешь. Сидя тут и предаваясь самоуничижению, я только оттягиваю неизбежное. Надо встать, пойти к нему и сделать единственное, что будет достойным после вчерашнего. Написать рапорт. А потом пойти к себе и застрелиться, пока табельное не отобрали. Я потерла виски, неловко сползла с дивана и завернулась в плед. Ох... Пару сотен жизней за глоток воды. Держась за попадавшиеся на пути стенки, на подгибающихся ногах, босиком я поплелась на кухню. В дверях я споткнулась и остановилась, вцепившись в косяк так, что пальцы побелели. За кухонным столом на табуретке, склонившись над моим ноутбуком, восседало нечто. Волны табачного дыма окутывали его, придавая сходство то ли с древним шаманом какого-нибудь кровожадного племени эльфоедов, то ли с идолом, каковому это племя поклоняется. Кожа существа за ноутбуком, облаченного в футболку и старые джинсы, пестрела синяками и ссадинами. Правая половина лица была заметно синее, чем левая, но цвет и общий вид левой я бы тоже не назвала здоровым. Все заготовленные речи мгновенно испарились из моей головы, когда чудище остро глянуло на меня красными с недосыпу очами и голоском Эрин Рандира недовольно буркнуло. «С добрым утром!» «Кхе!» — подавилась я приветствием. Честно говоря, в мозгу моем билась теперь лишь одна паническая мысль. «Эру! Это его! Неужели это тоже я?» «Не помню, чтобы я его била, но кто же меня знает?» «А...» — протянула я, украдкой косясь на свои кулаки. Вроде кожа на костяшках не содрана. Передразнил меня шеф. «Как самочувствие? Головка не болит?» «Нет», — пролепетала я с удивлением, обнаружив, что и вправду не болит. «Садись!» – кивнул он на табуретку. Нервно теребя в руках псевдо-Мурзика, я пару раз глубоко вздохнула и решилась. Скажите, пожалуйста, это я вас так, да?» Начальство хмуро молчало. «Ну все, понятно. Значит, именно я». «Садись», — повторил шеф. «Я лучше постою». Я слегка попятилась и наткнулась на косяк. «В общем так, леди, вид у него был очень кровожадный. Счет у нас с вами 1-1, но если это...» — шеф постучал согнутым пальцем по лбу и поморщился, попав, видимо, по свежей шишке. «Повторится, я лично выпарю тебя солдатским ремнем перед главным входом в управление. Тем более, что санкция вашей матушки у меня теперь есть». «Матушка!» Я похолодела. «Я должна была позвонить маме. Я не позвонила. Значит, она сделала это сама. И нарвалась на свежеизбитого Эрин-Рандира. И...» «Что он ей рассказал?» «Видимо, все». «Ладно». Я проглотила подкативший к горлу комок и тайком ущипнула себя, чтобы не зареветь. «Не повторится». Хотелось произнести это гордо, с высоко поднятой головой, а получился какой-то сдавленный писк. «Я сегодня же напишу рапорт, милорд. Я не гожусь для этой работы. Надеюсь, вы найдете минуту, чтобы подписать. Только не говорите Итхану Нахыровичу. Я сама все расскажу». И позорно шмыгнула носом, едва удерживаясь от слез.